Глава 29. Собираясь зайти в библиотеку, Томаш надевал кожушок. Там не топили, и руки у него синели от холода, когда он перебирал старые пергаменты, надеясь обнаружить книги о растениях и животных. Чаще всего он хватал по нескольку томов и убегал в тепло, чтобы их просмотреть. У одной, вынесенной таким образом книги, заглавие было выведено извивающимся, как змеи, буквами, и он с трудом прочел по слогам «О властях придержащих». Но дальше разобрать не смог и пошел к дедушке, чтобы тот объяснил, о чем это. Дедушка надел пенсне и медленно прочитал «Исповедание собора Господа Иисуса Христова и же в Литве из священного писания извлеченное». Присем оных же властей от всяких супротивников защита, Симоном Будным сочиненное. Примечание. Симон Будный. Родился около 1530-го, умер в 1593-м. Белорусско-польский деятель реформации, сначала кальвинистской, а затем социанский пастор и проповедник, автор многочисленных книг, переводчик Библии, так называемая Несвижская Библия, социанство по имени Фауста Социна, радикальное протестантское учение, отрицающее в частности догмат о Святой Троице и Божественную Сущность Христа, получило наибольшее распространение в Речи Посполитой, где социниане именовались польскими братьями. Конец примечания. «Тако же ясное священного писания свидетельства, аже вольно христианину имете подданные вольные и невольные, буде с ними обходиться богобойно». Лето от Рождества Господа Иисуса Христова, 1583-го. Он постучал кожным футляром от пенсне по заплесневелой обложке и полистал страницы, затем кашлянул. Это не католическая книга. Видишь ли, давным-давно жил Иероним Суркант. Должно быть, это его книга. Он был кальвином. Томаш знал, что слово «кальвин» означает кого-то очень плохого, что это бранное прозвище. Но эти безбожники, ходящие не в костел, а в кирху, принадлежали к далекому миру городов, машин и железных дорог, чтобы здесь, в Гинье, он оценил оказанную ему честь приобщения к постыдному секрету. Еретик. Пальцы деда спрятали пенсне в футляр, он смотрел на снег за окном. Хм, да-да, еретик. И этот Иероним Суркант жил здесь? Дедушка словно очнулся. Жил ли он здесь? Наверное, но мы мало о нем знаем. В основном он сидел в кейданах у князя Радзивилла. У кальвинов там была своя община и школа. Примечание. Януш Радзивилл. 1612-1655. Великий гетман литовский, покровитель кальвинистов в Литве. В конце жизни пытался заключить со шведским королем Карлом X Густавом договор о переходе Великого княжества Литовского под протекторат Швеции. Конец примечания. Томаш угадывал в деде какую-то сдержанность, осторожность, эту уклончивость взрослых, которые говорят о некоторых членах семьи в полголоса и умолкают, стоит тебе внезапно войти. Лица этих людей невозможно себе представить. Они утопают в тени, как на почерневших портретах, лишь контур бровей или пятно щеки. Какие-то их провинности, достаточно серьезные, чтобы взрослые за них стыдились, время их жизни, степень родства, все это растворялось в шепоте или цыканье, мол, не встревай не в свое дело. Однако на этот раз вышло иначе. Есть немецкая ветвь Суркантов, как раз от Иеронима. Почти 300 лет назад, в 1655 году, сюда пришли шведы. Тогда Иероним перешел на сторону шведского короля Карла Густава. Примечание. Карл X Густав, 1622-1660, с 1654 года король Швеции, начал Северную войну 1655-1660 годов, заняв большую часть Речи Посполитой, так называемый Шведский потоп. Конец примечания. Он был предателем? Дедушка любил сжимать двумя пальцами кончик носа с фиолетовыми прожилками, раздувать ноздри, а затем внезапно отпускать пальцы, и тогда получался звук «тх-тх». «Был» и снова «тх-тх». Только если бы он дрался со шведами, то предал бы князя, которому служил, и тоже был бы предателем. Радзивилл заключил с Карлом Густавом союз. Томаш наморщил брови и размышлял над этой сложной дилеммой. «Значит, виноват Радзивилл», — решил он. «Да, это был гордый человек. Он считал, что получит от Карла Густава титул великого князя и уже не будет подчиняться польскому королю. Тогда он правил бы Литвой и велел бы всем принять кальвинскую веру». «А если бы у него получилось, мы все были бы кальвинами?» «Наверное». Теперь дед внимательно глядел на Томаша, и неизвестно, что означала его улыбка. Быть может, он угадывал мысль, которая проявлялась в быстро гаснущих вопросах. Как получается, что человек — тот, кто он есть? От чего это зависит? И кем бы он был, если бы стал кем-нибудь другим? На самом деле Иероним Суркант был не кальвином, а сацинианином. Это еще одна группа тех, кто не признает папу. И дед рассказал Томашу о сацианинах, называемых еще арианами, которые придумали новое учение, что нельзя принимать должности, быть воеводой, судьей или солдатом, потому что Христос это запретил. А еще нельзя иметь крепостных, однако они спорили между собой. Многие из них говорили, что Священное Писание это разрешает, и книга, кажется, об этом. А Иероним Суркант уехал, когда отсюда выгнали шведов, и больше никогда не вернулся. Он поселился в Пруссии, где-то неподалеку от Кёнигсберга. Итак, зерно было брошено, и дедушка не знал, как долго пролежит оно в растительном сне всех зерен, терпеливо ожидающих своего времени. Свернувшийся в маленький узелок, там лежало и поскрипывание половиц под шагами вдоль полок, с которых глядят белые карточки с цифрами на темных рядах переплетов и локти на столе в кругу света, падающего из-под зеленого абажура, и карандаш, рука с ним балансирует в воздухе, вторя идее, которая поначалу не более чем туман, без контуров и границ. Никто не живет один. Человек беседует с теми, кого уже нет. Их жизнь воплощается в нем. Он поднимается по ступеням и, идя по их стопам, осматривает закоулки дома истории. Из их надежд и поражений, их знаков, которые после них остались, будь то даже одна высеченная в камне цифра, рождаются покой и сдержанность в суждениях о себе. Тем, кто умеет их обрести, дано великое счастье. Они никогда и нигде не чувствуют себя бездомными. Их поддерживает память обо всех, кто, подобно им, стремился к недостижимой цели. Когда-нибудь Томаш должен был достичь этого счастья или нет? Во всяком случае, такие мгновения, как это с дедушкой, запечатлевались в нем, перекидывая мостик к тому возрасту, когда приглушенные расстоянием голоса обретают ценность.